Джэнь Индзя. Окончив читать, Дзя-Джен усмехнулся. У нас и так много людей, а тут Джэнь Индзя рекомендует еще одного. И отказать неудобно. Он приказал привратнику: позови этого человека ко мне. Нужно будет оставить его у нас и дать какое-нибудь дело. Привратник вышел и вскоре явился к Дзя-Джену в сопровождении Бао Юна. «Мой господин шлет вам поклон», — сказал слуга, трижды низко кланяясь Дзя-Джену. «И я, Бао Юн, тоже кланяюсь вам». Дзя-Джен в ответ осведомился, как себя чувствует господин Джэнь, а затем стал приглядываться к Бао Юну. Бао Юн был ростом более 5 чи, широкоплечий, с густыми бровями, из-под которых виднелись большие выпуклые глаза, с широким лбом и длинными усами. Вид у него был суровый и мрачный. «Ты всю жизнь служил в семье Джэнь или только последние годы?» — спросил Дзя-Джен. «Всю жизнь», — ответил Бао Юн. «Почему же сейчас ушел?» «Я не хотел уходить, но мой господин 4 раза упрашивал меня. Он сказал, что если я не хочу уходить к чужим, то могу пойти к вам, ибо это почти все равно, как если б я служил у него в доме», — объяснил Бао Юн. «Только поэтому я и пришел». «Твоему господину не следовало заниматься делами, которые довели его до нынешнего состояния», — укоризненно произнес Дзя-Джен. «Не мое дело судить о поступках господина», — проговорил Бао Юн. «Хочу только сказать, что наш господин был чересчур честным и относился к людям с открытой душой, и это окончилось плохо для него». «Это хорошо, что он был честным», — одобрительно заметил Дзя-Джен. «Из-за чрезмерной честности его и не взлюбили», — сказал Бао Юн. «И как только представилась возможность, его и постарались ввергнуть в беду». «В таком случае я верю, что небо не отвернется от него», — произнес Дзя-Джен. Заметив, что Бао Юн собирается еще что-то сказать, он спросил его: «Это правда, что в вашей семье молодого господина тоже зовут Бао Юй?» «Правда». «Как он? Усерден? Стремится служить?» — поинтересовался Дзя-Джен. «С нашим молодым господином произошла странная история», — стал рассказывать Бао Юн. «Характер у него такой же, как и у отца. Он скромен и честен, но только с самого детства привык все время играть с сестрами. Отец и мать безжалостно колотили его за это, но он ничуть не переменился. В тот год, когда наша госпожа приезжала в столицу, он заболел и лежал почти при смерти, чем едва не свел своего отца с ума от волнения. И тот уже отдал распоряжение приготовить все необходимое на случай смерти сына. Но, к счастью, молодой господин неожиданно выздоровел и сразу же стал рассказывать, будто ему приснилось, что он проходит под какой-то аркой, где его встречает девушка и ведет его в какой-то зал, в котором стоит несколько шкафов с книгами. А после этого он попал в комнату, где увидел множество девушек. Одни из них вдруг превратились в бесов, другие — в скелеты. Он перепугался, стал плакать, кричать, и отец понял, что мальчик приходит в себя. Тогда созвали докторов, стали его лечить.